все ровно была ты. Мне докором твое имя, я на нем был распятый. Але выжил и очунял недоречные сгадки, мне спокою не надают, починаю с початку, але уже для других пяю. Небо мой позірк, а ў небе ясней, ясней, ды па ім ветер ходзіць, напярэдадні злых заве, кожны дзень новай сіла, абуджае даўнейшы сум, той, што як мы лічылі, тага час на навек заснуў. Твое имя, я на им был распятый, але выжил и очунял недоречные сгадки, мне спокою не надают, починаю с початку, але уже для других пяют.